но то, что происходило на экране, его нисколько не касалось. Ему не было никакого дела до кинофильма, снятого в городе, в котором даже не знали, что такое затемнение. Он только позевывал от ненастоящих взрывов, от пиротехнического дыма сражений, от всего того вздора, который, не нюхавшим войны, представляется настоящей войной. Позевывал и стыдился. На новой квартире, в которую поселил его музыкальный Пенкин, гнет ножом, как на войне, поел застывших консервов, запил их холодной водой, такой холодной, что отъела Нила зубы, и сел писать штубу. Писал он долго, а когда перечитал, то ему показалось, что все написанное так же похоже на то, что он думает и чувствует, как кинофильм, который он видел, похож на пережитую им войну. Было уже очень поздно, часа два пополудни. Гнетов походил по комнате, еще попил потеплевшей воды, порвал письмо и стал писать другое. Но разве могли у него отыскаться слова, которыми хоть в малой мере, хоть самый ничтожный, можно было выразить то, что он чувствовал? Нет, таких слов не было. Они еще не народились на свет, у него, конечно. Ведь не мог же он, чекист, оперировать понятиями, который слышал от Устименко. А.П. Или мог? Ничего он не знал, не понимал. Не мог ни в чем разобраться. Впрочем, пожалуй, твердо он знал только одно. Вернее, узнал к рассвету. Гнетов понял, что Устименко А.П. не может быть ни в чем виноват. Не может, сказал он глухо. Не может. Нет, невозможно. Письмо Штубу он так и не отправил. Профессор Щукин. За индивилой утренней курьерской мягко остановился. Из вагонов почти никто в Ульянске не вышел. Поезд спал. Устименко, оскальзываясь палкой, сильно хромая, зашкандыбал к международному. Проводник с трудом распахнул принесшую в путевой пурге дверь. А все тряпкой поручень, высокой, барственной, похожей на всех знаменитостей вместе, профессор Щукин, не торопясь, сошел на перрон, огляделся в ожидании, вероятно, почетного караула, такой у него был вид в бобрах среди чемоданов, который выносил заспанный, но старательный проводник. Дочка или внучка профессорской в легкой шубке, в шапке с перышком, розовой, совсем не накрашенной, наверное, не успела, первой протянула руку Владимиру Афанасьевичу, сказала Щукина, очень рада. Сам, похохатывая, словно недоумевая, куда это его счет принес, вглядывался в новый вокзал, в огромный, на еще более огромном пьедестале монумент с заиндивелыми усами и бровями и с трубкой в руке, на которой пристроился нахохленный воробьев. «Вот мы и приехали», — сказал профессор внучке перед дочерью. Свою квартиру Щукин занимать сразу ни в коем случае не пожелал, выразился по-старинному, что предпочитает стоять в гостинице для начала, а впоследствии устроившись в переезд. В Волге профессор, устрашив дежурного администратора своей небывалой вунтианской расписательной внешностью, поселился в апартаментах за 80 рублей в сутки. Владимир Афанасьевич проводил его до дверей номера, но не сам Щукин, ни его дочка Устименко не отпустили. «Сначала позавтракаем», — прокочущим голосом произнес Федор Федорович. «Сносно тут кормят». Владимир Афанасьевич не знал. Покуда Ляля переодевалась в спальне, Щукин удивил своего главврача сообщением о том, что приехал он в Ульянск не с внучкой и не с дочкой, а с супругой. «А то, что я называю ее дочка, мой друг, не имеет никакого значения. Моложе она меня всего только на 32 года». Что-то печальное послышалось Владимиру Афанасьевичу в голосе знаменитого Щукина. Шел 10-й час, когда спустились они в ресторан, и Федор Федорович потребовал к себе шеф-повара. «Как величать-то?» — осведомился Щукин. «Дмитрием Петровичем», вглядываясь в барственные повадки Щукина, ответил старик. «Ну, а меня, Федором Федоровичем, понятно». «И я, друг мой, Дмитрий Петрович, доктор. Мы же доктора, ваши отцы», —